А сейчас перед нами стоит куда более сложная задача — остановить Джорджа У. Буша. Не позволить ему растоптать нашу конституцию и свободы, которыми мы так дорожим. Иногда отчаянное положение требует принятия отчаянных мер. Если для того, чтобы прогнать правых ублюдков и сделать то, что должны были сделать в 2000 году демократы, нужно поддержать генерала, выступающего за равноправие женщин, охрану окружающей среды, всеобщее здравоохранение и считающего, что применение военной силы не является лучшим средством решения международных конфликтов, что ж, я готов пойти на это. С моей стороны, это явится огромным компромиссом. А готовы ли неудачники, заправляющие демократической партией, в ответ признать свои ошибки и шагнуть навстречу миллионам? Неважно, кто это будет, Кьюсинич или Дин, Опра или Хэнкс, или хороший генерал Кларк, я настроен только на победу. Кто хочет присоединиться ко мне? Нельзя допустить, чтобы демократы снова проиграли выборы. Необходимо активное участие каждого из нас, чтобы вырвать нашу родину из рук правых. Я обращаюсь ко всем, кто прочитал мою книгу «Глупые белые мужчины», больше 2 миллионов американцев, кто смотрел мой фильм «Боулинг для Колумбины», таких больше 30 миллионов, и кто заходит на мою страничку в интернете свыше 1 миллиона в день. Этого достаточно для того, чтобы создать небольшую армию. И я снова хочу бросить клич ополчению Майкла Мура, призывая подняться и отразить нашествие Бушей. Да, у нас нет денег и средств массовой информации, зато у нас есть нечто лучшее. На нашей стороне народ. И если только правые не введут в стране чрезвычайное положение, если только Кэтрин Гаррис не дадут подтасовать избирательные бюллетени во всех 50 штатах, мы сможем одержать над ними верх. В качестве вашего верховного главнокомандующего я приказываю начать 10-минутную операцию удаления нефтяной грязи. Тратя лишь по 10 минут каждый день, мы сможем удалить нефтяное пятно Буша и его дружков-нефтепромышленников, захвативших Белый дом. Я прошу каждого из вас в период, начиная с настоящего момента и до ноября 2004 года, заняться следующей партизанской деятельностью. На это у вас ежедневно будет уходить не больше 10 минут. Первое. Рассказывайте всем и вся, кто только будет вас слушать, о том, почему Буш плох для нашей страны и для них лично. Эти выборы, подобно всем выборам с участием действующего должностного лица, являются, по сути дела, референдумом о доверии этому должностному лицу. Если избиратели приходят к выводу, что вышеозначенное должностное лицо нанесло ущерб стране и кошельку среднего гражданина, они, как правило, отдают свои голоса его противнику. Поэтому первоочередная задача состоит в том, чтобы убедить людей в настоятельной необходимости перемен. Второе. Примите участие в избирательной кампании кандидата, имеющего, на ваш взгляд, лучшие шансы победить Буша. Если вы не можете пока что сделать окончательный выбор, поддержите всех таких кандидатов. Третье. Скачайте из интернета плакат вашего кандидата и повесьте его на окне своего дома или у себя во дворе. Закажите наклейку с этим плакатом и налепите ее на свою машину. Четвертое. Выдвиньте свою кандидатуру на предвыборное совещание в вашем округе. Если еще есть время участвовать в предвыборных совещаниях или предварительных выборах президентской кампании 2004 года, если вы уже опоздали, попытайтесь присутствовать на предвыборном совещании в вашем округе. Вам необходимо близко познакомиться с теми, кто в конечном счете будет выбирать кандидата на общенациональном съезде. Пятое. У вас еще есть время принять участие в борьбе за должность в местных органах власти на предстоящих выборах. А почему не вы? Для того, чтобы заседать в городском собрании, никаких выдающихся способностей не требуется. Так что вперед, смелее. Шестое. Купите по нескольку экземпляров следующих книг и раздайте их своим друзьям, родственникам и шуриным консерваторам. Лучшая демократия, какую только можно купить за деньги. Вечная война ради вечного мира. Буша вон! Воры укормила власти. Великое откровение. Ложь и лживые лгуны, говорящие ее. Во всех этих книгах содержатся крупицы полезной информации. Если поделиться ими с любым здравомыслящим человеком, это пополнит ряды ополчения Майкла Мура. 7. Я настоятельно прошу всех, кто читает эту книгу, потратить 4 субботы в октябре 2004 года на поддержку кандидатов, которые должны будут положить конец правлению Буша в Вашингтоне.